дела бровью соболиною. Где-то вешняя гроза с теплой ночкой минулась. Ах, зачем в твои глаза небо опрокинулось? Наша жизнь, что взмах весла, видно небу не баба. Ах, зачем была весна, будто бы и не была. Развивал в кущах очарованных. Ах, зачем я целовал юных нецелованных? А за лодочкой вода сединой пометилась. Ах, зачем ты никогда так мне и не встретилась? Наша жизнь, что взмах весла, видно небу не баба. Ах, зачем была весна, будто бы и не была. Будто бы и не была, не была. Зачем была весна, будто бы и не было.